Глава 21. Кусь или новые перспективы. Очнулся я на надувном матрасе. Видимо, Шварц здесь ночевал. Не знаю только, как этот хиленький докторишка затащил меня сюда. В нем на вид 50 кг, а у меня под сотню. Ну да неважно. Главное, что я жив и даже чувствую себя хорошо. Никакой усталости, слабости, тошноты. Впрочем, после обычного сна в пару часов у меня примерно такие же ощущения. Но вот что-то во мне точно изменилось. Я поднялся. Доктора нигде не было видно. В углу стояла небольшая раковина. Ну как раковина? Тазик с прорезью в центре, трубой для слива и краником над ним. Однако я удивился, когда повернул кран. Оттуда пошла вода. Причем с неплохим напором. Никаких баков я рядом не видел. Но труб вокруг было много. Я снял свою лыжную маску и хотел умыться, но, увидев свое отражение в зеркале, замер. «Это что такое?» — изумился я. Мое лицо было изуродовано еще сильнее. Если раньше меня от человека отличал лишь бледный цвет и несколько пятен поврежденной кожи с подгнившими местами, то сейчас я больше был похож на гуля из Фоллаута. Целой кожи практически не осталось. На месте носа и скул торчали оголенные кости. Единственным, что практически не изменилось, были зубы. Хотя они тоже стали острее, но ровными и без гнили. Дверь убежища Шварца открылась, и док вошел внутрь. Первой его реакцией на меня был испуганный крик. «Твою ж мать!» «Небольшие изменения, говоришь?» «Я не думал». Я быстро надел маску обратно, передумав умываться. «Теперь вообще ее снимать не буду». «Я тоже». Уже спокойнее ответил я. «Нет-нет, твои клетки должны были... Как самочувствие?» «На удивление, чувствую себя хорошо». «Изменения есть, кроме внешних?» Док подошел к столу и начал что-то записывать. «Ну, не знаю». «Интерфейс проверял?» «Еще не успел. Открыть интерфейс». Все, кроме пары пунктов, было по-старому. Из нового добавилась строка РНК. ДНК-138, РНК-138. В ней были такие же цифры, как и в ДНК. «РНК появилась», — сообщил я. «Отлично! Значит, все получилось. РНК — это скопированные клетки ДНК. Ты их можешь расходовать на развитие своего тела. А ДНК теперь можно использовать для взаимодействия с зараженными людьми». «Как это сделать?» «Я точно не знаю, только в теории. Возможно, достаточно будет ввести свою кровь в чужой организм». «Не знает он». «Может, я тогда на тебе и проверю?» Буркнул я без особой агрессии. «Ты сам согласился на этот эксперимент, не нужно меня винить». Тут док был прав. Не жилось мне спокойно, но, может быть, все к лучшему. Если обращение работает, то я стану намного сильнее. Может, даже смогу победить того амбала, от которого на складе прятался. «Ладно, где мне искать лабораторию с вакциной?» «Да, да, лаборатория. Одна из них совсем близко. Я бы и сам ее проверил, но на пути мне попались мутировавшие крысы, очень опасные. Один укус или царапина на моем костюме, и я умру от газа». «Просто скажи, куда мне идти?» «Как выйдешь из этого убежища, сверни налево, а затем снова налево. Затем прямо около километра, примерно там найдешь первых крыс. Справа будет спуск в отстойник, я думаю, у них там логово. Сразу за ним пойдешь налево и увидишь неприметную дверь. Это вход в подвал лаборатории». «Она открыта?» «Без понятия, я там не был». «Тогда откуда знаешь дорогу? И вообще откуда про лабу узнал?» «Ну, я раньше хотел там работать, но меня не взяли». «Почему?» «Скажем так, наши взгляды на науку оказались слишком разными. Я хотел изучать мутации, найти эффективное оружие против зараженных и сделать людей лучше. Они же хотели заполучить больше власти. Точнее, абсолютную власть. Так это они создали вирус? Не знаю, но они точно к этому как-то причастны. Я бы очень хотел изучить их документацию и образцы, если такие остались. Однако попасть туда один я не смогу. Крысы не реагируют на музыку, а закинуть горючую смесь в их логово я не могу. Они быстрые. И еще на подходе могут прокусить мой костюм. Мои когти полностью восстановились, а на крайняк есть калаш. Думаю, под землей шуметь не так опасно, как снаружи. К тому же там вроде как гроза начинается. «У тебя есть еще коктейли?» – спросил я. Не хотелось ему говорить, что я тоже умею их делать. К тому же мои закончились. «Да, да, держи. Думаю, 10 штук хватит. А если нет, возвращайся, я пока сделаю еще». «Не заблудиться бы. У тебя карты, случайно, нет?» «Нет, но я могу набросать примерный маршрут. Всех поворотов я не помню, но дорогу, по которой сам ходил, могу нарисовать». «Давай», — согласился я и подождал пару минут. Затем вышел, переодевшись в свою походную одежду, так сказать. От нее неприятно несло, да и от меня самого, однако я уже привык к этому запаху. Зарисовка дока только сбивала с толку. Многих ответвлений на ней, как оказалось, не было, но я все же смог ориентироваться по наклону туннеля. Мне нужно идти к отстойнику, по сути, нижней точке в системе канализации, так что ошибиться было сложно. Разве что темнота мешала. Я неплохо в ней ориентировался, однако газ все усугублял, и видел я, честно говоря, хреново. А из-за грозы стало еще темней, а жуткая атмосфера только усилилась. Хотя на улице ночью видимость намного лучше. Минут через 15 я встретил первого противника. Крыса-одиночка грызла какую-то кость и не обращала на меня внимания. Лишь когда я подошел к ней вплотную, та оторвалась от своей трапезы и стала в боевую стойку. Я решил сразу же проверить свои способности, хотя бы их наличие. Сделал небольшой надрез когтями на ладони, кончики когтей смочились кровью, и в этот момент я получил сообщение. «Хотите выделить ДНК для внедрения в чужой организм с последующим заражением?» «Да, конечно». Открылся ползунок, позволяющий определить количество ДНК, которое я хочу использовать. Я начал с малого и выделил 10 единиц. Крыса первой не атаковала. Она вообще с недоумением смотрела, что я делаю, и опасалась со мной драться. И это правильно. Она оказалась не такой уж и сильной, как описывал док. Шагнув к противнику, я сделал резкий взмах когтями, однако промазал. Крыса увернулась от моего удара. Но ее атака была ничуть не лучше. Она просто атаковала меня в лоб, точнее в ногу, без всяких хитростей и обманок. Я успел всадить ей в бок 3 своих когтя и тут же получил сообщение. «Недостаточно ДНК для обращения зараженного». Я снова прислонил когти к своей ране и выделил еще 10 ДНК. Затем повторно атаковал уже раненую крысу. Она на несколько секунд замерла, будто была парализована. Снаружи вроде бы никаких изменений не было, но вот ее поведение стало другим. С морды пропал злой оскал, шерсть перестала дыбиться, и если слипшиеся в шипы клочки меха, вообще можно назвать шерстью. «И что, ты теперь на моей стороне?» Конечно, крыса мне не ответила. Я хоть и понимал язык зараженных, но язык зараженных мутантов был для меня загадкой. Мутировавший грызун размером с собаку лишь попискивал, боязливо глядя по сторонам. «У вас появился питомец. Желаете дать ему имя?» — спросила меня система. А вот это неожиданно. Пусть будет Борис». «Борис, уровень 4, добавлен в список ваших питомцев». Из каких это пор система стала такой общительной и информативной? Обычно даже на написание навыков жадничала. Я открыл интерфейс и заметил там новую вкладку «Питомцы». Открыв ее, обнаружил там изображение крысеныша и мини-карту в углу с его месторасположением. Точнее, не карту, а что-то вроде радара, как в играх. Я видел лишь расстояние до питомца и его расположение относительно меня самого. Ну, тоже неплохо. Также у меня появилась новая характеристика — командование. Пока что ее показатель был равен единице. В системном меню со своим питомцем действий было немного. Я мог лишь переименовать его или отпустить. Да хоть что-то. Крыса продолжала стоять на месте и нервно осматриваться, издавая противные, даже немного жалостливые писки. ДНК разделилась на две строчки. Накопленная ДНК 118, выделенная ДНК 4. Выходит, на обращение крысы у меня ушло 16 ДНК. Не так уж много, как я думал. Но и мутант этот не такой уж сильный. На улице тем временем пошел дождь, но в тоннелях пока что было сухо. Команду решил отдать знакомым для меня способом — голосом. «Иди вперед», — приказал я. Борис без промедления развернулся и засеменил в направлении моего взгляда. Я отправился за ним следом. А через минуту мне стало понятно, почему он так нервничал. Впереди нас поджидали сразу три крысы, причем более высокого уровня, чем Борис. Одна пятого уровня и две шестого. И если на меня нападать они опасались, то на моего питомца набросились сразу, как только его заметили. Я не стал проверять боеспособность моего зверька, и так ясно, что силы не равны, а потерять его мне не хотелось. Зря я, что ли, аж 16 ДНК потратил. В бой я вступил без выделения ДНК, и после первых трех ударов получал сообщение, что ДНК для обращения недостаточно. Однако вскоре система перестала об этом спамить, что меня очень порадовало. Крысы не были мне ровней, даже с тремя я мог бы справиться один, без особых проблем. Но вот своего питомца уберечь было сложновато. Его атаковали с разных сторон, и его здоровье быстро падало. «Займись правым», — скомандовал я. Борис послушался и подставил двум противникам свой левый бок. Но я тут же стал рядом и прикрыл его. По одной руке на крысу. В целом достаточно удобно, хотя они были на удивление юркими. Но через минуту боя две из трех были мертвы. Командование плюс один. Тут я и вспомнил, что не помешало бы расширить свой отряд. Выделил еще 20 ДНК и обратил последнюю выжившую крысу. Пятый уровень. На нее ушло как раз 20 единиц ДНК. Выходит по 4 единицы за уровень. Назвал ее «Борис-2». Да, моя фантазия ушла в бессрочный отпуск. В итоге у меня две едва живые крысы против целой своры в логове, судя по словам Шварца. Расклад так себе. Но после моей команды подкрепиться, мои Борисы принялись жрать побежденных противников и быстро восстанавливать свое здоровье. Жаль, что я так не умею. Хотя мне снесли всего 20 единиц из моих 320. После перекуса моих питомцев мы двинулись дальше. Я выделил для будущих обращений все оставшиеся ДНК, не забыв собрать из убитых крыс по 15 единиц. Однако все было не так радужно, как казалось. При следующей схватке, уже с пятью крысами, я получил неприятное сообщение. Недостаточно командования для приручения нового питомца. Благо, выделенное ДНК я при этих атаках не терял. Пришлось тупо убить эту пятерку. Обошлось без потерь с моей стороны, хотя обоих Борисов снова не слабо потрепало. Пришлось ждать еще минут 10, пока они наедятся. Мой первый Борис догнал своего собрата, получив пятый уровень. Я собрал с крыс ДНК и двинулся дальше. Кстати, уменьшение заражения я не получил ни с одной убитой крысы. Да и лут с них не выпал, хотя он из людей падает довольно редко. Дальше нас ждала еще одна стычка, уже с шестью противниками сразу. Но уровни у них были поменьше, поэтому и тут мы справились без потерь. Но вот спокойно сожрать их и восстановить свое здоровье моим Борисам не дали. Едва закончился бой, как я услышал шелест нескольких десятков лапок. Мои питомцы занервничали, да и сам я напрягся, к нам приближалось десятка-два крыс. Я приказал своим отступать, а сам приготовил коктейль Молотова. Как только я увидел злые морды наших врагов, запустил бутылку с зажженным фитилем в них. Четыре твари успели пробежать вперед, и их не задело, а вот остальные начали гореть и хаотично бегать, поддавшись панике. Я отступал назад, опасаясь, что они и меня смогут поджечь, если подбегут вплотную. Секунд через 20 на меня посыпался опыт. Ну как посыпался? Цифры скромные, но их было много. Получено 48 единиц опыта. Получено 60 единиц опыта. В какой-то момент я получил и повышение командования. Оно поднялось уже до 3 единиц, а значит и питомцев я смогу заполучить больше. Выбрав из 4 прорвавшихся крыс самую прокачанную, а это была тварь 7 уровня, я атаковал ее окровавленными когтями. Однако подчинить ее у меня не получилось. Здоровье цели слишком высоко для обращения. Спасибо системе за информативность. Надо же, их еще ослаблять перед обращением нужно. А я уже размечтался, что смогу любую тварь с одного удара подчинить. Пришлось еще несколько ран ей нанести, после чего обращение прошло успешно. Меня за это время немного потрепали 3 другие крысы. А затем я позвал своих первых Борисов, и мы уже вчетвером справились с этой тройкой. Вот только Бориса номер 2 я в этом бою потерял. Минуты через 3 опыт перестал капать. Я получил чуть меньше 1000. Не так много, как хотелось. Тем более мне еще 1060 нужно для нового уровня. Ну, хоть что-то. Огонь горел минут 10. За это время мои Борис номер 1 и Борис номер 3 подкрепились и полностью восстановили здоровье. Такому метаболизму даже мои амазонки могли только завидовать. Эх, получить бы мне штук 100 таких крыс, я бы лагерь демона зачистил за пару часов. Интересно, реально ли прокачать командование до 1000? Как я понял, чем выше любой навык, тем сложнее его прокачивать. А редкие очки характеристик тратить на это жаль. Но, видимо, придется. Впрочем, зараженных людей мне не обязательно обращать. С ними можно и на словах договориться. Хотя обращение дает свои плюсы. Я вижу питомцев на радаре, они четко и без замедления выполняют мои команды, в отличие от вредины, к примеру. Возможно, есть и другие преимущества, но ограничения. Бонусом за этот уже не такой простой бой было 300 ДНК, что я собрал с крыс. Правда, в РНК оно преобразовывалось не сразу. И довольно медленно. Где-то одна РНК в минуту. А значит, сразу все полученное ДНК вкладывать в обращение не стоит. Нужно подождать, пока оно скопируется, так сказать. До самого логова я больше не встретил ни единой крысы. Мне даже как-то грустно стало. Хотелось напасть на их матку или кто там у них с полным отрядом из 3 Борисов. Но у меня было еще 9 коктейлей и 2/3 здоровья. Так что я рискнул и начал спуск к логову крыс. Уже на подходе я слышал всплески воды и чавканье, то ли лап, погруженных в грязь, то ли челюстей, жрущих какую-то жижу. Меня тоже услышали, и едва я подошел к отстойнику, большому помещению, заполненному вонючими нечистотами, как ко мне ринулось еще несколько десятков тварей. Бросив одну бутылку прямо в их логово, я понял, почему док отказался от самостоятельной зачистки этого кубла. Бутылка даже не разбилась, а просто погрязла в жиже и, наверное, потухла. Я развернулся и отбежал 10 метров до перекрестка тоннелей. Затем зажег еще один коктейль и бросил вперед, но уже на опережение, не дав прорваться ни одной крысе. Несколько тварей загорелись сразу. Еще несколько попытались прорваться через огонь и тоже воспламенились, хоть и не сразу. Их шерсть была грязная и мокрая, поэтому некоторое время они сопротивлялись огню. Но все же смесь была довольно эффективным оружием, и через 2-3 минуты я получил еще 1500 опыта. Твари бежать перестали. Я дождался, пока огонь погаснет, и снова пошел вперед, приказав своим питомцам ждать меня. Однако и во второй раз мне не дали приблизиться и даже увидеть своего вожака. Ко мне снова ринулась группа из пары десятков хвостатых монстров. Я придерживался прежней тактики, отступил, бросив в толпу очередную бутылку. Затем все повторилось снова и снова и снова. Так я истратил весь запас коктейлей, а крысы будто не заканчивались. А мне что, плохо от этого? Опыт потихоньку идет. За последние 7 бутылок я получил 4000 опыта и 500 ДНК. Да, не так много, как сжигая толпу зараженных людей. Зато намного безопасней. Правда, последние 2 волны были не такие многочисленные. Да и уровни, судя по опыту, у них были ниже. Похоже, последний молодняк в бой бросают. Недолго думая, я вернулся к доку и попросил еще одну партию смеси. «Ты что, утопить их в бензине решил?» — удивился он. «Их там очень много». «Ладно, вот еще 9 скрафтил», — выдал он мне мое новое любимое оружие. «А еще можешь?» «Ну, бензин заканчивается. Я его вообще для генератора просил». «Да принесу я тебе еще бензина. Там столько машин на поверхности, хоть 10 генераторов запускай». «Как бустер? Работает?» «Да все отлично. Полученная ДНК со временем переходит в РНК, а обращение зараженных оказалось до ужаса простым занятием». Я вкратце рассказал доктору о механике обращения. Он все записал в свой блокнот, а затем я вернулся к логову крыс. Сточные воды уже добрались до тоннелей канализации. Я ускорился, опасаясь, что поток воды может смыть горючую жидкость и создать крысам проход. У меня не так много бензина, чтобы поджечь весь отстойник. Да и не хотелось уничтожать само гнездо. Я уже подумывал обойти его и вернуться позже, когда крысы снова расплодятся. Однако новой волны тварей на подходе к нему я не встретил. Там вообще не было тварей. Я решил, что они перебрались в более высокое место, чтобы переждать дождь. Решил пройти к лаборатории, пока есть свободный проход. Подозвал своих Борисов и залез в отстойник. Тут все и началось. Как только я залез в вязкую вонючую жижу и прошел до середины помещения, я услышал приближение крыс с 2 сторон по тоннелям. Еще с 10 этих тварей вынырнули прямо возле меня. Они что, устроили мне засаду? Какой позор! Командовать целым отрядом зараженных, но умереть от зубов вонючих грызунов в такой примитивной ловушке.